хрёнеры были случайными порождениями рассеянности и забывчивости. Трудно поверить, что методическое их создание насчитывает едва ли 100 лет, но так утверждается в 11-м томе. Первые попытки были безрезультатны. Однако способ действий заслуживает упоминания. Комендант одной из государственных тюрем сообщил узникам, что в старом русле реки имеются древние захоронения, и посулил свободу тем, кто найдет что-нибудь стоящее. За несколько месяцев до начала раскопок их познакомили с фотоснимками того, что они должны найти. Это первая попытка показала, что надежда и жадность могут помешать. После недели работы лопатой и киркой не удалось откопать никакого хрена, кроме ржавого колеса из эпохи более поздней, чем время эксперимента. Сам эксперимент держали в секрете, а затем повторили его в 4 колледжах. В 3 из них была полная неудача. В 4-м же, директор которого внезапно скончался в самом начале раскопок, ученики откопали или создали золотую маску, древний меч, 2 или 3 глиняные амфоры и зеленоватый, увечный торс царя с надписью на груди, которую расшифровать не удалось. Так обнаружилась непригодность свидетелей, знающих про экспериментальный характер поисков. Изыскание в массовом масштабе производит предметы с противоречивыми свойствами. Предпочтение ныне отдается раскопкам индивидуальным, даже импровизированным. Методическая разработка хрёнеров, сказанная в 11-м томе, сослужила археологам неоценимую службу. Она позволила спрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт. В хрёнерах 2-й и 3-й степени, то есть в хрёнерах, производных от другого хрёна, и хрёнерах, производных от хрёна-хрёна, отмечается усиление искажений исходного хрёна. Хрёнеры 5-й степени почти подобны ему. Хрёнеры 9-й степени можно спутать со 2-й. А в хрёнерах 11-й степени наблюдается частота линий, которой нет у оригиналов. Надо сказать, что процесс тут периодический. В хрёне 12-й степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой хрён, иногда бывает ур, предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой. Великолепная золотая маска, о которой я говорил, яркий тому пример. Вещи в тлёне удваиваются, но у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали, когда люди про них забывают. Классический пример — порог, существовавший, пока на него ступал некий нищий и исчезнувший из виду, когда тот умер. Случалось, какие-нибудь птицы или лошадь спасали от исчезновения развалины амфитеатра. Сальто Ориенталь, 1940 год. Постскриптум, 1947 год. Я привожу вышеизложенную статью в том виде, в каком она была напечатана в антологии фантастической литературы в 1940 году, без сокращений, кроме нескольких метафор и своего рода шуточного заключения, которое теперь звучит легкомысленно. Сколько событий произошло с того времени? Ограничусь кратким их перечнем. В марте 1941 года